Черт вас побери! А ну, вылезай из машины! Вылезай! Прочь руки! Рявкнул Меликс и грубо оттолкнул Райса от машины. Я тут распоряжаюсь. Это наши деньги, и он должен пересесть в другую машину! В другую! Кричал Райс. Если что-то случится с Джойс... Я долгас быстро развернулся и помчался вниз по аллее, предоставив Меликсу и Миклину выяснять отношения с Райсом. Было уже почти 7 часов вечера, когда я покинул резиденцию Шерман. Оживленное уличное движение в Лос-Анджелесе несколько подзадержало меня. Но, выбравшись из города на автостраду, я быстро наверстал потерянное время. Длинная петляющая горная дорога затрудняла быструю езду. Однако я шел с хорошей средней скоростью и, пройдя полпути, имел десяток минут в запасе. Я выбрал безлюдное место и остановился у обочины дороги, чтобы познакомиться с радиопередатчиком. Установив короткую стальную антенну, послал позывные. Хеккет почти тут же ответил. Я у въезда в Ля Кеннеда. Проверяю, умею ли обращаться с этой штуковиной. Слышу вас хорошо. Прогудел голос Хеккета. Мы на полмили от вас. Продолжайте поездку. Вызову вас снова в Элма Спрингс. Я выключил рацию, снял антенну и поехал дальше по автостраде. После Каджина дорога улучшилась, можно было набрать скорость. Я прибыл в Элма Спрингс на 5 минут раньше обусловленного времени. В дальнем конце главной улицы виднелся голубой неоновый треугольник. Подъехал к тускло освещенной заправочной станции. Это было тихое пустынное место с 3 бензоколонками и низким сараем, служившим в качестве конторки. Из конторки вышел служитель в белом комбинезоне. «Заправьте», — сказал я и вылез из машины размять ноги. «Меня зовут Хармас. Здесь должны были оставить для меня записку или устное послание. Есть что-нибудь?» «Есть для вас письмо», — ответил служитель. «Сейчас принесу». Он пошел в сарай и почти тотчас же вернулся с конвертом. Я взял конверт и отошел от машины к единственной лампе, освещавшей вход в сарай. Записка была краткой. «Отсюда следуйте на перевал через каньон. Дальнейшие указания находятся под камнем у подножия дорожного указателя». Я сунул записку в задний карман брюк и вернулся к служителю, завинчивавшему пробку бензобака. «Какой из себя человек, передававший вам это письмо?» Осведомился я. «О, я не видел его. Полчаса назад кто-то позвонил по телефону и сказал, что вам будет оставлено письмо. А минут 10 спустя я нашел у себя на столе вот этот конверт и $2. Несколько загадочно, правда?» «Да. Так значит, вы не видели его?» «Если бы видели, могли бы заработать $10». Лицо служителя вытянулось. «Честно, мистер, не видел. Не видел. Кто не хотел бы заработать $10? Вот, получай. Как мне добраться до перевала через каньон?» Он объяснил мне дорогу. «Сколько туда миль?» «Да будет все 30. Как свернете с главного шоссе на горную дорогу, мимо перевала не проскочите. Там наверху всего одна дорога». Я поблагодарил его и отправился в путь. Проехав милю, остановился и вышел из машины, установил антенну и вызвал Хеккета. «Еду на перевал через каньон», — сообщил я. Получил записку с указаниями, но служитель не видел человека, оставившего ее.